Однако и когорта специалистов-фольклористов не торопилась принять его в свои научные ряды. Все это, конечно, мало способствовало популярности Шергина-писателя, Шергина-художника, каким он и был. Но с дисквалификацией Шергина как бы уничтожалась и его тема, его манера творчества, да и сам предмет. Живое слово «люблю», «сочинять буду, сказывать», записывает он в дневнике. И, но этот товар не идет. Раз в год по праздникам позовут куда-нибудь побаить, попеть, посказать. Для этих редких и случайных разов нет резона сочинять, да и слово составлять. Издумал бы, что, а для кого? Уронена старая мода с высокого комода. Но приверженность старой моде пронес Шергин через всю свою нелегкую жизнь. И была она ему единственной отрадой и утешением, завидная мужественная цельность художнической души. Тот не художник, кому за сказкой надобно ехать в Индию или Багдад. Ежели твое упование есть любовь к красоте Руси, то эти бедные селенья — это скудная природа. Радостное извещение несут твоему сердцу. Потому что талантливость твоя или моя есть вещей обличения невидимых. Он не видит здесь сказки заветной заповедной. Он говорит, мор здесь что и было да сплыл, а у нас с тобой. Вот выпадет первый снег, белая земля, серенькое небо. И на черной слеге у авина защекочет, засказывает сказку сорока белобока. Все военные годы Шергин живет в Москве, а тяготы и скудость военных лет хорошо известны. Но у Шергина они еще помножались на совершенную неприспособленность к хлопотам о своей персоне, на совершенное какое-то детское неумение доставать самые элементарные житейские блага. Все его заработки были концертишки, как он сам говорил, вспомнят, ткнут в какой-нибудь концертишк, а не вспомнят, сиди, жди. За военные годы он более полусотни раз выступал с чтением своих рассказов в московских, подмосковных госпиталях. И еще относится к букинистам книги, единственное, чем он дорожил в жизни. Продается все, что можно продать, за хлеб, за картошку. Ему только 50 лет, а уж гаснет зрение. Не ждет он и чуда с исцелением ноги, которая ампутирована была еще в 1919 году, когда юноша и в Архангельске на принудительных оккупационных работах попал под вагонетку. «Еле брожу, еле вижу», — записывает он в дневнике в 1944 году. Профессор Маргулис как-то похлопал меня по плечу и всегда холодный, равнодушный и участливо взглянул, немного ли для одного человека. Но я думаю, как много кругом несчастья.